Глава 5. 24 августа 1942 года. Декретное время 00 часов 37 минут. Район Сталинградского тракторного завода, 282-й полк НКВД. Остатки батальона, которых набралось на целый взвод, точнее 28 бойцов и командиров, включая меня, политрука Двуреченских и младшего лейтенанта Вадима Сиделева, взводного из соседней роты, ближе к 10 часам вечера вышли в расположение полка, закрепившуюся на рубеже реки Мокрая Мечетка. Вместе с нами уходили уцелевшие батареи зенитчиц, их громоздкие пушки брали на прицеп трактористы с завода. Свои машины они обшили листами броневой стали, так что получились у них настоящие бронетягачи. Отступил едва ли не уполовиненный истребительный батальон вместе с Т-34, спасших нас смельчаков. Ремонтники успешно натянули сбитую в бою гусеницу. Ушел единственный уцелевший танк курсантов. Последние отстреляли все снаряды, после чего покинули машину, и получившая пробоины в башне 34-ка не загорелась. Отойдя за естественный оборонительный рубеж, все немного выдохнули, а добравшись до своих, едва ли не в повалку рухнули спать. Я только и успел распорядиться насчет раненых. Но поспать мне удалось всего 2,5 часа. Нашел посыльный, направивший меня к хмурому, изможденному комполка. Ему уже успели оборудовать добротную, просторную землянку, но, судя по красным глазам майора, спать он не ложился. Да уж и куда там? При виде меня на губах Митрофана Григорьевича появилась отдаленная тень улыбки. «Проходи, Роман, жду тебя давно. Чаю хочешь?» «Чай я хочу, а то из пересохшего горла и слова вымолвить не получается, так что я лишь согласно кивнул». Майор распорядился, зашустрил сержант-связист, выполняющий роль денщика. И вскоре я, обжигаясь, принялся осторожно маленькими глотками пить из алюминиевой кружки щедро заваренный мелколистовой грузинский чай. «Рома, знаю, досталось вам круто. И Мороза жалко. Боевитый был командир. Но сейчас самим бы уцелеть, тормозя фрицев. Как думаешь, остановим?» Тон последнего вопроса перестал быть добродушным. Теперь он стал требовательным, отрывистым, жестким. Я неуверенно пожал плечами. Река преградит немцам путь, по крайней мере, бронетехники. Она ведь вроде не широкая, но илистая, поэтому германские панциры сходу не перемахнут. Да и брод будут искать какое-то время, если только кто из местных не подскажет. При последних словах губы майора вытянулись в тонкую жесткую линию, но комполка промолчал, продолжая меня слушать. Если сосредоточить зенитную артиллерию и наши противотанковые пушки в местах наиболее вероятных бродов, а из танкистов сформировать мобильную группу, способную оперативно подскочить к точке прорыва. Грущенко отрицательно мотнул головой. «Забудь про танки. Оба учебных батальона сейчас дополняют машинами, но они уже получили свои участки обороны. На нашем 34-к не будет». «А зенитки?» Комполка неопределенно пожал плечами. «Я попробую договориться хотя бы о паре батарей, но если одну разместят, то уже хорошо будет. Зенитчики только в 1077-м полку потеряли вчера целый дивизион, да и соседям из 1078-го пришлось несладко». «Тогда мне нечего ответить, товарищ майор. Я так таким массовым количеством вражеской бронетехники в жизни не видел, хотя повидал всякое. Когда немцы парпаческие позиции прорывали, там тоже жарко было. Но они вначале пехот вперед пустили при поддержке штурмовых орудий и отдельной роты французских трофейных танков. А тут только на нашем участке как минимум танковый батальон дрался. В дивизии всего 3 будет, но если немцы найдут место удобной переправы и бросят в бой оставшиеся машины, они нас просто раздавят. Буквально. Без сильного огня артиллерии не удержимся точно. Да и про мобильную танковую группу, которую можно оперативно перебросить к точке прорыва, я все-таки рекомендую поговорить. Такая пожарная команда будет очень кстати». Майор согласно покивал головой, но в то же время как-то отстраненно, а после ткнул пальцем в расстеленную на грубо сбитом столе карту и начал нарезать мне боевые задачи. «Никто не даст нам отсидеться за рекой. Получили приказ выдвигаться вперед. Вот смотри. Высота 97,7, она располагается в районе аэродрома Асавиахима. Высоту необходимо занять, пока там нет фрицев, и удержать. У тебя осталось человек 30. Наскребем еще 60, тебя поставим командиром сводной роты. Задача — держать оборону. Вопросы?» Я как-то глуповато ответил. «А как же речка?» Грущенко невесело усмехнулся. «А это будет резервный рубеж обороны. Но ты сам должен понимать, займут немцы, господствующие впереди нас высоты, разместят на них тяжелую артиллерию, и позиции полка, да и не только полка, сравняют с землей. Никакая речка не поможет». Нервно сглотнув, я уточнил. А что насчет артиллерии? Из дивизии обещали прислать к утру с десяток расчетов ПТРД. Выделю тебе две штуки, так и быть. У меня по спине аж мурашки побежали. Товарищ майор, я занимаю роту и участок, значительно превосходящий по протяженности уставной. По сути, рубеж обороны будет растянут в тонкую нить. Два расчета ПТР в этой ситуации – это капля в море. Майор внимательно и жестко посмотрел мне в глаза. Тебе выделить единственную в полку батарею 45-ок? Учитывая, что бой будет за высоту, такое решение вполне логично. Выждав короткую паузу, Митрофан Григорьевич жестко категорично отрубил. Нет, ты будешь держать северо-восточный скат высоты, слева от тебя закрепится второй батальон. Вот им я и выделю батарею. Если что, 45-ки отработают по целям в полосе ответственности твоей роты. Тогда дайте нам хотя бы батальонные минометы. И вновь комполка отрицательно покачал головой. Они в резерве, могу подкинуть пару 50-ок. Ну хоть что-то, товарищ майор, надо договариваться с зенитчиками. Без нормальной артиллерии не удержимся. 4 45-ки не остановят и танковую роту. Еще вопрос, кто прикроет меня справа? Первый батальон? Нет, справа участок обороны принимает сводный отряд моряков Волжской военной флотилии. А зенитчики мне не подчиняются. Они и так понесли большие потери, вряд ли кто решится перевести их пушки на передний край. Дам 2 станковых «Максима» в придачу, а больше не проси. Тяжело вздохнув, я все-таки ослушался командира. Митрофан Григорьевич, я вас сердечно прошу, обратитесь к генерал-майору Фекленко. Без зениток нас сомнут в 2 счета. Немцы ведь в 41-м регулярно использовали свои 8-8 как противотанковое орудие. Почему мы-то не можем? Но комполка лишь отмахнулся. Идите, товарищ старший лейтенант, поднимайте людей, принимайте пополнение. Полевые кухни покормят вас горячим, бойцам выдадут сухпаёк. Через час рота должна выступить в направлении высоты 97,7. И приведите себя в порядок, вы командир войск НКВД или кто? Вспомнив об изгаженной, испачканной форме, которую я просто не успел поменять и от которой уже буквально смердит, главное, что отвратительный запах я почувствовал только после замечания Грущенко, я ответил чересчур резко. Есть. После чего быстро развернулся и едва ли не выбежал из блиндажа, снедаемые внезапным стыдом и раздражением из-за непомерно сложной поставленной задачи. Ее должны выполнять силы значительно больше, чем сводная рота. В реальности высоту занял 1-й батальон полка, ныне уничтоженный, но тебе и так сузили участок обороны. Могли бы занять ее 3-м батом, а сводную роту вывести в резерв. Во-первых, приказы не обсуждаются, во-вторых, у 3-го батальона свои задачи. И с каких пор ты такой умный? И когда перешли на «ты»? Вообще-то я скучал. Голос помощника в моей голове стих, а я на мгновение замер, не понимая, то ли мне смеяться, то ли плакать. Надо же, скучал. В этой игре, видно, не только боты обладают изрядной долей человечности. Остаток ночи прошел в организационной суете и фактическом бардаке, который, увы, нередок в армии. Вначале я банально не мог найти, во что переодеться, так как ротный старшина погиб. Вроде бы и мелочь, всего лишь форма, и не об этом должен прежде всего думать командир. Однако, когда от тебя крепко так тянет тухлятиной, в глазах подчиненных ты быстро теряешь авторитет. Как ни крути, а следить за собой приходится, иначе потеряешь уважение, а тут, как назло, такая, блин, засада. Нет, зная бойцы, где и, главное, при каких обстоятельствах я умудрился испачкаться, никто бы даже не подумал дурного, однако же бегать по расположению полка и всем рассказывать, какой я герой, это было бы как минимум странно. Форму я раздобыл через политрука Двуреченских, имевшего полное право отправиться в Санбат, но оставшегося в строю, что только упрочило мое к нему уважение. Крепко помог он и после, когда прибыло пополнение из соседних батальонов. На 50 человек подкрепления нам выделили только 2 ручных пулемета и лишь 1-го взводного командира. Плюс по минимуму патронов и хорошо, если по гранате на брата. Рассвирепев, я бросился к комполка, но нашел лишь начштаба капитана Белова. А Иван переговорил с комиссаром. Белов, выслушав меня, долго матерился, навел шороху во 2-м и 3-м батальоне. И хотя я минут на 40 тормознул время выхода к высоте 97,7, зато получил еще 2 ручных пулемета и младшего лейтенанта Кириллова в придачу. Да еще и недостающее отделение бойцов. Отдельный пулеметный взвод 3-го бата, из состава которого мне должны были выделить станковые «Максимы», я просто не нашел, а про обещанные расчеты ПТР никто толком и не слышал. Зато бойцам выделили патронов с запасом, по паре гранат и по бутылке с КС на брата. Оббежав полк, тряхнув соседей и даже нагрянув к жителям поселка, окаймляющего тракторный завод, я раздобыл достаточное количество нормального шансового инструмента, в смысле простых, штыковых и совковых лопат, а также некоторое количество кирок и ломов. Хорошее подспорье к солдатским саперным лопаткам, порой ломающимся твердый утоптанный грунт. Заодно почувствовал острую необходимость найти толкового хозяйственного старшину. А вот заступничество комиссара, с которым и говорил Двуреченских, фактически спасло меня от жаркого гнева раздраженного и уставшего комполка, узнавшего о нарушении обозначенных сроков выхода и развертывания на рубеже обороны. Все утро перед рассветом рота окапывалась, зарывалась в землю. Извилистый ход сообщения, окаймляющий северо-восточные скаты высоты, соединил стрелковые ячейки уже после восхода солнца. Тогда же подвезли завтрак. Ну как завтрак? Тыловики где-то достали целую гору арбузов, хотя говорить где-то все же неправильно, так как в окрестностях Сталинграда бахчей очень много. Арбузы выдали вместе с хлебом, чтобы было сытнее, и натрудившиеся за ночь и утро бойцы с удовольствием грызли пахучую, хрустящую, сочную мякоть, здорово утоляющую жажду. Два арбуза на четверых приговорили мы, я, Оля, политрук Двуреченских и Женя Степанов, вошедшие в мой ближний круг на правах одновременной ординарцы, денщика и телохранителя. А казачка, несмотря на пережитый вчера ужас, категорически отказалась покидать меня, и желанию жены я в итоге уступил. Впрочем, тут все равно не поймешь, где безопаснее. В бой вступят все защищающие город части, сведенные в боевую группу генерал-майора Фекленко, до недавнего времени бывшего начальником Сталинградского автобронетанкового центра. И где как закрутит, неизвестно, тут и помощник имеет весьма отрывочные сведения о том, как будет проходить сражение. Как он объяснил, в данном случае боты противника, в чью программу заложен как алгоритм излюбленных действий командования вермахта, так и их основные тактические приемы, имеют определенную свободу выбора действий. Во как! А тут Оля все же под каким-никаким, но присмотром. Если на то пошло, игровой клон возлюбленной вчера спас именно я. Можно было, конечно, под каким-нибудь относительно легальным предлогом отправить девушку в город, где, кстати, наконец-то началась спешная эвакуация гражданского населения. Да только нет у меня уверенности, что события массированного налета на Сталинград, имевшие быть место в реальной истории 23 августа, не повторятся в игре сегодня. Короче, Олька осталась со мной в качестве ротного санинструктора. За трапезой истории своей жизни поделился Ванька Двуреченских. Будучи родом из Нижнего Поволжья, будущий комиссар родился в обычной крестьянской семье, хлебнувшей лихой в гражданскую, когда на фронте сгинули где-то отец и дядя по материнской линии, и во время грянувшего в начале 20-х голода, унесшего жизни практически половины семьи, подобрав всех стариков. Ваня уверен, что если бы мама, красивая молодая женщина, успела бы родить до гибели отца не одного, а двух или трех детей, то сегодня он с нами не сидел бы. Но Двуреченских повезло быть единственным ребенком. Каких усилий его матери стоило выходить в страшный голод полуторагодовалого младенца, это отдельный сказ, но выходила ведь несмотря ни на что. Позже она вновь вышла замуж за Григория, крепкого, справного мужика, сохранившего в голод жену и младшенькую дочку, но вытащившего обоих старших сыновей. Ваня всю жизнь называл батей этого сурового, скорого на расправу, но по-своему справедливого мужика, не питавшего к пасынку особых родительских чувств, но и не загонявшего того под лавку. В середине 20-х мамка родила Григорию еще двух детей. Маленькие сестренки Ивана и его старших сводных братьев наконец сделали их членами одной семьи, пусть неполноценно родными, но все же именно они связали всех их кровным родством. До того от старшаков Ваньке доставалось крепко. Коллективизацию и так небогатая деревня Двуреченских встретила без особых потерь. По крайней мере, семью парня, хоть и имевшую относительно крепкое хозяйство, в кулаки никто не зачислил. Но грянувший после голода ударил по ней с полной силой, едва ли не забрав маму с младшей сестрой. Сводные братья в полной мере пахали уж в колхозе с батей, и лежащих при смерти родных выходили Ваня и Светка, старшие из двух сестер. Они обползали все окрестные небольшие пойменные леса в поисках орехов, грибов и ягод, ловили рыбу, ставили самодельные силки на птиц, охотились на небольших, но жирных сусликов, заливая водой найденные норы. Из рыбы варили уху, вываривая практически до костей. Мясо дичи обычно заливали очень большим количеством воды. Бульон получался не слишком жирным, но все же питательным, и выходило его много, что позволяло вдоволь напоить питательной жидкостью обессилевшую женщину и ее маленькую дочку. Выжившая благодаря сыну и старшей дочери мама положила всю себя на то, чтобы сын закончил школу, все 10 классов. Доучивался он в Бальцере, который в мае этого года переименовали в Красноармейск, так как там у недовольного бати, теряющего лишнюю пару рук работящего парня, жила родня. Но мама была непреклонна в желании выбить сыну билет в лучшую жизнь вне колхоза, где людям жилось откровенно впроголодь, и она своего добилась. После школы была служба в армии, где грамотный, старательный Ваня Двуреченских стал вначале комсоргом, а потом и вовсе поступил в только что открывшееся Сталинградское военно-политическое училище, по окончании которого младшего политрука Двуреченских направили в 19-ю стрелковую дивизию войск НКВД, из мобилизационного резерва которой и сформировали 282-й полк. Такой вот жизненный путь крепкого русского парня, едва не погибшего вчера под гусеницами панцира Т-3, а после от разрыва колотушки. Как представить, сколько сил отдала его мама, чтобы парень из глухой приволжской деревушки выжил во младенчестве и выбился в люди? А ведь вчера все ее усилия едва не обратились прахом, причем в буквальном смысле этого слова. Хотя, если вдуматься, за каждым из погибших на фронте, нередко глупо, нелепо и бестолково, стоят матери и отцы, которые сами прошли страшную гражданскую и выходили детей в одну из самых тяжелых для страны годин. Сколько любви и сил они вложили, чтобы ребенок вырос, да и просто, чтобы банально выжил в голодные годы в начале 20-х, а затем и 30-х. А после догонит его слепая пуля, или упадет сверху бомба, мина, снаряд, и порой не останется даже останков, которые можно было бы похоронить. Да и павшие воины, упокоенные в братской могиле. Родители, чаще матери, получат похоронку, и все. А где могила сына, куда можно прийти хоть поплакать, проститься с нежно любимым ребенком? Где она? Оплывший от дождей холмик и покосившийся табличку места последнего боя, и это в лучшем случае. Этих ребят ведь даже никто не отпел. И уже в мое время поисковики со священниками-энтузиастами находили останки и достойно хоронили православных воинов. Поколение начала 20-х было крещенным, совершив над павшими последнюю службу.